Когда 3 года спустя до меня дошли сведения о его браке с Лиз Тейлор, это меня совершенно не удивило. Что еще могло настолько обаять беспокойную кинозвезду тех лет, нежели отчаянный динамизм, самоуверенность и способность Тодда ворочать огромными суммами денег? Все выглядело довольно расплывчато, и я ожидал новой встречи для определения условий контракта, когда вдруг на следующий вечер обнаружил, что перед сценой в термах Каракаллы установлены 3 пресловутые кинокамеры. Я потребовал от дирекции театра объяснений, и маэстро Гуидо Сампаоли, который в ту пору был художественным руководителем, сообщил, что ни с римской оперой, ни с оркестром, ни с прочими актерами и солистами не были подписаны соответствующие контракты. Что же означало это давление со стороны Тодда? Чистой воды пиратство? Я дождался его приезда в термы и напрямик спросил, каковы его намерения в отношении труппы. Высказав большое удивление, тот заявил, что выплачивать какое-либо вознаграждение не намерен. Реклама, пояснил он, которая будет всем нам обеспечена благодаря его синераме, сама по себе явится более чем достаточным гонораром. Ответ меня не убедил. Тот вел себя нагло. Разговаривая со мной, он одновременно отдавал распоряжение техникам, словно наша беседа была мелкой формальностью. Я ответил, что его посулы относительно рекламы меня не волнуют. Тот стал настаивать тоном человека, который все равно сделает по-своему. Я сказал: «Мистер Тодд, немедленно уберите свою аппаратуру, иначе я отказываюсь начать спектакль». Тодд пришел в бешенство. Он принялся угрожать, что оповестит всю Америку о том, как ведут себя итальянские артисты. Я ответил, что его угрозы — пустой звук. «Мне прекрасно известно, — заявил я, — какой вес и какую власть имеет американский профсоюз работников сцены. И я уверен, что и по ту сторону океана меня никто не упрекнет, напротив, осудят именно вас. Ваши претензии абсурдны. Вы вздумали бесплатно эксплуатировать труд всех участников спектакля, оркестра и солистов в своих частных интересах. Отчего же нам, итальянцам, опасаться за свое поведение?» Тодд прекратил разговор и гордо удалился. Уверенный в том, что перешагнет через меня, он попытался добиться от дирекции оперы того, в чем я ему отказал. Со своей стороны, я не терял уверенности в своей правоте и, расположившись в гримерной, стал ждать, чем все это кончится. Разумеется, у Тодда ничего не вышло. Без 9:45 ко мне пришли сообщить, что кинокамеры убраны, спектакль начался вовремя. Год спустя я смог убедиться в том, насколько правильным было мое интуитивное решение не поддаваться наглости Тодда. Я находился в Нью-Йорке, и узнав, что в одном из кинотеатров показывают документальный фильм производства компании Тодд АО, отправился ради любопытства посмотреть. Зал был разделен надвое гигантским экраном, который наряду с большим количеством динамиков действительно создавал ощущение подлинного реализма. Началась сцена триумфа Радамеса из «Аиды». Она шла в исполнении другой труппы, но Радамес, в роли которого по первоначальному плану предстояло появиться мне, был заснят с такого огромного расстояния, что разглядеть лицо солиста оказалось совершенно невозможно. Хваленая реклама Тодда обернулась полной бессмыслицей. Жизнь даровала мне привилегию сполна и безмятежно насладиться годами моего наивысшего успеха. Ничто не препятствовало моей карьере, ничто не осложняло мне личную жизнь. Мы с Риной почти всегда были неразлучны, и она по-прежнему оставалась моей незаменимой советчицей, точно так же, как в Риме, когда мы вместе учились на курсах усовершенствования. Рина, досконально владея техникой пения, знала обо всех проблемах оперного театра и умела вовремя распознать ловушки, таившиеся в контрактах. И если бы только она захотела, то могла бы сделаться прекрасным менеджером. Она скрупулезно вела дела, касающиеся нашей виллы, и заботливо растила наших детей. В В каком-то смысле Рина была и ангелом-хранителем.